«Я опять пошла к Темзе», — продолжала она, — «но в ту самую минуту, когда я готовилась броситься в реку, удержал меня слепой Тиррель». «О-о-о», — произнесла француженка, удвоив внимание. Тиррель молчал, наставив ухо. «Я еще прежде замечала, что глаза слепого с особенным вниманием останавливались на мне. Еще тогда его лицо поражало меня, но в ту самую минуту, когда он остановил меня, свет из ближайшего окна пал на его лицо, и мне показалось...» Герцогиня наклонила вперед голову, вытянув шею, чтобы лучше расслышать слова Сюзанны, но в то же мгновение руки слепца зажали ей уши. «Мне показалось, что предо мной стоит... тень моего отца», — произнесла Сюзанна, невольно содрогнувшись. «Все это странно», — сказал Бриан задумчиво. «Тут заключается какая-то тайна, которую я открою». Тиррель презрительно пожал плечами и разжал уши герцогини де Жевре. Сюзанна поведала о своем прибытии в Вимпль-стрит, о той роскоши, которой ее окружали, и об угрозах, которые ей делали. Она не забыла и о сцене, разыгранной около постели Персеваля, и упомянула даже о таинственном пароле «Ночной джентльмен». По окончании рассказа Сюзанна обратилась к Ланчестеру, устремила на него свои черные глаза и тихо сказала: «Теперь, милорд, вам известна вся моя жизнь. Я открыла вам всю свою душу. Скажите теперь, смею ли я еще любить вас?» Бриан не отвечал. Из прекрасных глаз красавицы покатились слезы. «Милорд», — произнесла она, — «я жду». Ланчестер вздрогнул и страстно прильнул своими губами к руке Сюзанны. «Сюзанна», — сказал он с почтительной нежностью, — «тот, кому вы дарите вашу любовь, должен гордиться ею перед целым светом. Вы много страдали, и хотя были в самой смуте порока, но вашего чистого сердца он не запятнал своим грязным прикосновением. О, Господь дал вам столь же прекрасные душевные качества, как и физические». Бриан преклонил одно колено и продолжал: «Хотите ли стать женой Ланчестера?» «Хочу ли я, милорд?» — произнесла Сюзанна, не находя слов для выражения своей радости. «Идемте!» — вскричал Бриан. «В этом доме вам не следует оставаться ни одной минуты. Вы знакомы с графиней Дерби. Она даст вам приют до тех пор, пока я не получу право быть единственным вашим покровителем и защитником. Идемте!» «Я готова», — отвечала Сюзанна с невыразимым восторгом. В это мгновение дверь растворилась, и на пороге показался слепой Тиррель. Сзади него следовали четыре человека с решительными и отчаянными лицами. «Милорд», — обратился к Ланчестеру слепой, — «в этот дом вы вошли одни. Одни вы и оставите его». Сюзанна в страхе схватила руку Бриана, но он нежно отклонил ее. Глаза его бросали молнии, лицо приняло грозное выражение, и он как бы вызывал своих врагов на бой. Однако он овладел своим негодованием и произнес спокойным голосом: «Хорошо, сэр Эдмонд, я выйду один. До свидания, миледи». Он поспешно вышел из дома и прямо отправился в полицейское бюро. Переговорив несколько минут с Брианом, полицейский комиссар дал ему констебля и несколько человек полицейских. Спустя полчаса констебль стучался у дома под номером 9 в Вимпль-стрит и требовал именем короля, чтобы ему отворили. «Да спасет Господь его величество!» — отвечал насмешливый голос из окна первого этажа. Окно закрылось. Спустя минуту отворилась дверь. Приняв необходимые предосторожности, полиция вошла в дом. Никто не выходил к ним навстречу. В комнатах все было в беспорядке, как бы после быстрого внезапного отъезда. Шкафы открыты, мебель сдвинута со своих мест. Полиция обшарила весь дом от чердаков до погребов. Нигде не оказалось ни хозяина, ни прислуги. Дом был совершенно пуст.